Все поголовье сурков, населяющее на сегодняшний день Штейрмарк, 10 тысяч квадратных километров, состоит из потомков зверьков, выпущенных там в 1883 году. То же самое относится к Каринтии, Нижней Австрии, Тиролю и другим местам. В Циллертале в 1963 году было добыто много черных сурков. В районе Зальцбурга до 1912 года их не было вовсе. Сейчас их там насчитывают тысячами. В Австрии в 1955 году было добыто в общей сложности 3369 сурков. Также и в Карпатах, в Югославских горах и на Пиренеях расселили альпийских сурков. Считается, что во всей Европе сейчас насчитывается от 50 до 100 тысяч сурков. Наиболее высоко расположенная в горах колония найдена на высоте 2200 метров, самая низкая — на высоте 900 метров. В 1947 году французы завезли сурков на Пиренею, и они там прекрасно прижились. В 1954 году их выпустили на Фельдберге, после того, как другие альпийские животные, а именно 12 серн, выпущенных там в 1935 году, в течение 20 лет размножились до 250 голов. Заселение различных местностей сурками – дело явно стоящее. Они почти повсюду приживаются, даже на равнине. И никто не может их обвинить в том, что они наносят какой-нибудь ущерб. В Советском Союзе также успешно было проведено расселение альпийских горных сурков. В СССР обитает 6 видов сурков, распространенных на юго-востоке европейской части – байбак, в горных районах Казахстана, Средней Азии и Юго-Сибири – серый сурок, в Забайкалье – тарбаган, в западном и южном Тяньшане, Памир-Алай, красный сурок, в западном Тяньшане, сурок Мензбира, в восточной Сибири и на Камчатке, черношапочный сурок. Альпийского сурка в СССР нет. Он населяет высокогорные районы Альп и западные Карпаты. У нас в Европе вовсе не так уж много животных, впадающих в настоящую зимнюю спячку. К ним можно отнести ежа, летучих мышей, хомяка, соню, полчка и садовую соню. Все эти животные впадают в зимнюю спячку, как и сурки. А вот медведям, барсукам, а также белкам и кротам это свойственно в меньшей степени. После того, как сурки весной проснулись, они первым делом принимаются за генеральную уборку. Сено, подстилки и всяческие отбросы вышвыриваются из норы. И уже пару дней спустя празднуются свадьбы. Нам не слишком-то много известно о брачных играх и семейной жизни альпийских сурков, потому что все это происходит главным образом под землей. И вот только недавно Ганс Бзеннер построил в своем замечательном новом зоопарке в Инсбруке искусственное подземное сооружение для сурков в разрезе, с одной стеклянной стеной, через которую можно наблюдать за обычно скрытыми от глаз семейной жизнью и выращиванием потомства у этих зверьков. Создается впечатление, что самка бывает в течке всего один день, но за это время она спаривается буквально подряд со всеми самцами своей группы. Соискатели не ревнивы. Во всяком случае, никаких драк между ними не наблюдается. Примерно то же самое происходит ведь и у наших домовых крыс. Сурчата появляются на свет через 5 недель беременности, причем слепыми и почти голыми. Во всяком случае, шерсть на них очень редкая. Но уже спустя 3-4 недели они с любопытством выглядывают из норы наружу. В лондонском зоопарке один альпийский сурок прожил почти 14 лет. Считается, что на воле такой зверек может прожить 15-16 лет. Сурки умеют громко свистеть, и этим широко известны. Свист они издают, обычно встав столбиком и опустив руки по швам. Однако свист их вовсе не обязательно сигнал тревоги, как часто можно прочесть в литературе. Сурок свистит во всех случаях, когда он чем-нибудь взволнован. Так ручной сурок, о котором здесь уже говорилось, свистел безостановочно в течение 30 секунд, застряв ногой в решетке. А когда ему впервые довелось услышать гудение пылесоса, он свистел даже несколько минут подряд.